Дюбуа для них обоих представлял не больше интереса, чем голые бетонные стены бункера. Когда все в записи было прослушано и переслушано, Миро после некоторых рассуждений раздумий пришел к заключению, что он ничего не сможет поделать с Грантом в настоящее время. Оставалось только ждать. Ждать, когда он объявится где-то. Ждать, пока небо очистится настолько, что можно будет начать поиск со спутника. Ждать, когда поисковые команды в поле нащупают что-нибудь. Ждать, когда вернутся агенты, исследующие другие аспекты этого дела в других городах. Потом он спросил Еву, не одна ли она ужинает сегодня? Она приняла приглашение с нехарактерным отсутствием застенчивости. У нее было возрастающее ощущение, что она откликается мужчине, обладающему какой-то тайной властью, силой, большей частью скрытой, лишь сквозившей в самоуверенности его легкой улыбки и в этих синих-синих глазах, которые открыты только для веселья, словно этот человек всегда ожидал, что будет смеяться последним. Хотя Миро заказал машину от бюро агентства, когда был в Вегасе, он поехал с Евой в Хонде в ее любимый ресторан на Фламинго-Роуд. Отражение моря неоновых огней в плывущих низких облаках наполняло ночь волшебством. Она рассчитывала, что за ужином, выпив с ним пару стаканов вина, узнает его получше и к десерту поймет, чем он восхищает ее. Однако его искусность в беседе была эквивалентна его взорам. Достаточно приятно, но слишком отвлеченно, чтобы выдать что-либо. Ничто из того, что говорил Миро, ничто из того, что он делал, ни жест, ни взгляд, не приблизили Еву к пониманию того курьезного интереса, который он вызвал у нее. К тому времени, когда они покинули ресторан и пересекли автостоянку, направляясь к ее машине, она была раздражена и растеряна. Она не знала, должна ли пригласить его к себе или нет. Она не хотела заниматься с ним сексом. Это было впечатление не того рода. Конечно, некоторые мужчины открывают свое подлинное лицо, когда занимаются сексом, тем, что они любят делать, тем, как они это делают, что они говорят и как ведут себя в то время и после. Но ей не хотелось вести его домой, заниматься с ним любовью, потеть, отдаваться всей этой отвратительной рутине и по-прежнему не понимать, что в нем так заинтриговало ее. Она оказалась перед дилеммой. Затем, когда они уже подходили к ее машине, и холодный ветер завывал в рядах пальмовых деревьев, а воздух был напоен запахом жареных на древесном угле стейков, исходившим от ресторана, Рой Миро совершил нечто самое неожиданное и жестокое из всего, что Ева когда-либо видела за свои 32 года, насыщенные жестоким опытом. В какой-то момент уже после извлечения из «Эксплорера» и перемещения в «Рэндж-Ровер», может быть, прошло 2 минуты или час, или 30 дней и 30 ночей, Спенсер не знал, он очнулся и увидел мчавшиеся шары перекати-поля. Темные кактусы мелькали в свете фар. Он повернул голову влево и увидел Валерий за рулем. «Привет». «Привет». «Как вы сюда попали?» «Сейчас это вам сложно понять». «А я сам сложный парень». «Не сомневаюсь в этом. Куда мы едем?» «Подальше отсюда. Это хорошо. Как вы себя чувствуете?» «Мутит». «Только не описывайтесь на сиденье», — сказала она с явной насмешкой. «Я постараюсь», — ответил он. «Хорошо. Где моя собака? А кто, по-вашему, лижет вам ухо?» «Ох, она прямо за вами». «Привет, приятель». «Как ее зовут?» — спросила она. «Рокки». «Вы, должно быть, шутник. Почему?» «Это имя». «Не соответствует. Я так назвал ее, чтобы придать ей побольше уверенности». «Но это не действует», — сказала она. Впереди показались какие-то странные каменные нагромождения, словно храмы богам, забытым еще до того, как человеческие существа получили представление о времени и научились считать проходящие дни. У Спенсера они вызывали трепет, а она вела машину среди каменных глыб с большим опытом, маневрируя, спускаясь вниз по пологому холму в обширную темную долину. «Никогда не знал его настоящего имени», — сказал Спенсер. «Настоящего имени? Как его звали щенком? Но не Рокки. Видимо, нет». «Не был ли он раньше Спенсером?» «Его никогда не звали Спенсер». «Значит, в голове у вас достаточно прояснилось, чтобы быть уклончивым?» «Не совсем. Просто привычка. А как вас зовут?» «Валерий Кин». «Лгунишка». Он снова отключился на какое-то время. Когда он пришел в себя, вокруг по-прежнему простиралась пустыня, песок и камни, кустарники и перекати поля, и темнота, пронизываемая лучами фар. «Валерий», — сказал он, — «да». «Как ваше настоящее имя?» «Бесс». «А дальше?» «Бер». «Назовите по буквам. Б-Е-Е-Р». «В самом деле?» «В самом деле». «На сейчас». «Что это значит?» «Что значит, то и значит». «Это значит, что сейчас это ваше имя после Валерии». «И что?» «А какое было имя до Валерии?» «Ханна Рейни». «Да», — сказал он, сознавая, что в нем пока работают лишь 4 цилиндра из 6, а раньше... «Джина Ди Люцио». «А оно настоящее?» «Звучит как настоящее». «Это имя, с которым вы родились?» «Вы имеете в виду имя, которое я носила щенком?» «Да». «Так как вас звали, когда вы были щенком?» «Меня никто давным-давно не зовет моим щенячьим именем». «Вы очень забавная». «Вам нравятся забавные женщины?» «Должно быть». «Значит так, забавная женщина», — сказала она, словно читала раскрытую страницу. «Трусливая собачонка и загадочный мужчина едут по пустыне в поисках своих настоящих имен, в поисках места, где можно стошнить». «О, нет! О, да!» Она нажала на тормоза и распахнула дверцу. Когда он проснулся, они все еще ехали по пустыне. «У меня во рту ужасный привкус. Я не сомневаюсь в этом». «Как ваше имя?» «Бесс, брехня». «Нет, Бэр. Бесс, Бэр». «А как ваше имя?» «Мои преданные друзья-индейцы называют меня Кэмо Сейп». «Как вы себя чувствуете?» «Дерьмово», — ответил он. «Ага, выходит, вот что означает Кэмо Сейп». «Мы когда-нибудь остановимся?» «Нет, пока над нами густая облачность». «А какое значение имеет облачность?» «Спутники?» — ответила она. «Вы самая странная женщина, которую я когда-либо встречал». «А вы еще подождите». «Как, черт возьми, вы нашли меня? Может быть, я телепат?» «А вы телепат?» «Нет». Он вздохнул и закрыл глаза. Он был почти уверен, что кружится на карусели. «Мне было назначено найти вас». «Сюрприз. Я хотел помочь вам. Спасибо». Он опустил миг пробуждения. Некоторое время были только тишина и спокойствие, и тогда он вышел из тьмы и открыл красную дверь.